Макс Маль. Квиз. У Юлия Драгобыча, профессионального и добротно оплачиваемого профайлера, консультирующего полицию, чиновников, бизнесменов и так далее, тоже была мама. Накануне Нового года мама позвонила в очередной раз и сказала, что у нее еще нет елки. На резонный вопрос, почему она так долго не говорила об этом, Ирина Львовна дрогнувшим голосом ответила: «Вы меня совершенно забросили!» Раздались обиженные гудки. Забросивший мать сын вздохнул. «Придется ехать!» Александр Соболевский, близкий друг и капитан полиции, с которым сотрудничал Юлий, понимающе крякнул. Смахнул папку со стола в своем кабинете в ящик. Зазвенел стальной дверцей сейфа, чтобы убрать остальные документы. Немного лысые елочные ветки в мотках серпантина, выставленные в лаковой синей вазе на подоконнике, слабо пахли хвоей. Драгобыч в это время угрюмо смотрел в заляпанное снегом окно. Огромные конторские часы на стене уперлись в семерку. До конца предпоследнего дня года оставалось еще целых 5 часов. «Оля тоже психованная ходит», — натягивая теплую куртку, разоткровенничался Соболевский. «То плачет, то хохочет, как дикая. Увидела в каталоге туфли Прада и в слезы. Типа хочу такие, красные, со стразами, со змейкой на каблуке. А я такой спрашиваю, мол, туфли красные или стразы. А она кричит: «Не знаю». «Перестали предохраняться? И какой срок?» — рассеянно спросил Драгобыч, поднимаясь со стула и облачаясь в пижонское шерстяное пальто темно-асфальтового цвета. «Как узнал? Ольга, что ли, сказала? Договорились же, что трепаться не будем». И Соболевский смущенно засопел. «Не говорила», — успокоил Драгобыч. «Просто твоя жена туфли обсуждает только со мной, поскольку я когда-то работал продавцом в понтовом бутике дамской обуви и аксессуаров. А ты, друг мой Алик...» Он взглянул на друга, чуть щурясь, словно решил не обижать всерьез. «Как бы сказать помягче, ни черта в этом не понимаешь. Да и Оля твоя, барышня совершенно не истерического нрава. Значит, перепады настроения и так далее не просто так». И, не давая Соболевскому открыть рта, Драгобыч добавил, распахивая перед ним дверь: «И да, я понял, что это секрет». «Велкам, дорогой!» Мысли о том, как распределить время на следующий день, заставили Драгобыча извертеться в постели. Он в очередной раз раздраженно взбил подушки, откинул книгу, сел, посидел, выпил воды. За окном мела метель. Шторы на окнах были раздернуты, снежные ошметки с силой колотились в стекла. Белые уличные фонари отбрасывали холодный резкий свет. И тут раздался телефонный звонок. Отвечать в такое время было не обязательно, но любопытно, у кого настолько нет совести. Номер как будто бы знакомый, а вот женский голос подзабытый. «Юлий Валерьевич, вы не спите? Это Роза Игоревна, помните?» Вспомнил. «Да, вообще-то разбудили вы меня, драгоценная головная боль. С просьбой?» «Как мило, самое время. Куда-куда пригласить?» У Драгобыча вытягивалось лицо, пока он слушал, что предлагала ему одна из самых известных женщин города на Неве. Она спятила. Углы губ дернулись в сдерживаемой улыбке. «Хорошо, я приду». Иначе Розу Игоревну совершенно не остановить. Так увлеченно и быстро она пыталась рассказать все о благотворительном вечере, о нужных людях среди гостей и так далее. И в который раз он не смог ей отказать из-за собственного дурного качества — азарта. «Дресс-код, я понял. Прекрасная вы моя, конечно, не забуду. О, вас забудешь!» Когда услышал в ее голосе нотки удовлетворения, нажал отбой. Хитрая лиса добилась своего бесцеремонностью и умением заинтриговать. Вор-мошенник и квиз по истории салата «Оливье» — такого сочетания пока в жизни профайлера не было. Роза Игоревна Власова в пылающее алом корсетном, волнительно трепещущем при каждом движении платье лично встретила Драгобыча. Шелковые перчатки по локоть, бриллиантовые сережки, неброский макияж, продуманная небрежность завитков у висков, каблуки. «Чума, а не женщина», — подумал профайлер. Мельком взглянул на свое отражение в огромном зеркале, венчающем мраморные ступени лобби. Подобающий вид. Смокинг. Аккуратная стрижка. Стильная щетина. Едва заметные темные круги под глазами, но работы больше, чем сна. Выражение темных, блестящих, почти антрацитовых глаз немного высокомерное. Но улыбка сглаживает все и создает иллюзию массовой любви к людям. И как в кино про офицеров и родину, швейцар с тонкой ниткой усов, ловко подхватывающий пальто в снежной крапивнице. После всех этих «с наступающим», «желаю» и проплывших мимо в дурмане духов пар, охранников, пикаперов и иностранцев, красавица наконец заговорила о подробностях. «Юлий Валерьевич, мне очень нужна ваша помощь. Это наш четвертый благотворительный прием, и у троих из гостей прежде пропадали украшения. Важен ваш взгляд, опыт, небанальное отношение. Вы же понимаете, что полиция не будет деликатничать, а интервенция совершенно недопустима», — льстила Роза Игоревна довольно вроде бы простодушно. «Отказываться уже было бы не по-джентльменски. Ведь прекрасная принцесса так мило просит». Власова на мгновение запнулась и облобызалась с очередной гостьей, чье колье так искрилось изумрудами и бриллиантами, что хотелось тут же использовать солнцезащитные очки. «Кроме того, есть некоторая вероятность, что это может быть кто-то из ближайшего окружения, понимаете?» Драгобыч вежливо улыбнулся в ответ. «Вот с этого бы начала любая другая просительница. Фактом об стол. Но Роза Власова знала золотое правило — начни с лести. Он невероятный, у него опыт, и он, конечно, сотрудничает с полицией, но как-то словно бы дистанцированно, не так ли?» «Так ли, Роза Игоревна?» «Так ли? Так что ему требуется знать? Есть ли описание внешности преступника?» «Увы, нет. Мужчина это или женщина?» Тоже вздох в ответ. «Вор кто-то вроде хамелеона?» «Возможно, да». «Дерзок?» «О, видимо, безмерно». «Надеюсь, вы голодный?» — спохватилась Роза Игоревна, быстро меняя тему. «Вечер же посвящен салату «Оливье», и, пожалуйста, скажите, вы помните об участии в квизе?» После беганья по заснеженному городу, праздничной толкучки на улице, нескольких встреч, мамы и елки, честно говоря, Драгобыч легкомысленно отнесся к теме салата. «Семь команд, семь раундов», — между тем корила его за легкомыслие Роза Игоревна. «А главное, будет столько салата, который придется пробовать, что я надеюсь на ваше мужество и чувство голода». Она тихо рассмеялась своим гортанным смехом и вежливо направила гостя в богато убранную сияющую бальную залу. И что, черт побери, смешного в тазиках оливье? В главном зале уже царил Новый год. Шорох платьев в пол, какофония звуков, хрустальная трель бокалов с шампанским, месиво из смеха и разговоров. Бронзовые канделябры заливали мерцающими огнями украшения дам. Огромная ель слепила сотнями огоньков. Под потолком и вдоль стен пенились волны пушистых многоцветных гирлянд. Душистый запах парфюмов, мандаринов, хвои, алкоголя. Официанты, черно-белые пингвины, подносили всем ледяное шампанское и крошечные тарталетки с салатом оливье. Взлохмаченная веточкой укропа головка порции в дамских ухоженных пальчиках смотрелась, как обрубок головы попугая. Драгобыч прищурился. Порция крошечна. Куда там уместились морковка, горошек, глютен? Бацала музыка. Витки серпантина, поблескивающие нитки дождика, свисающего с пухлых каменных амуров, украшающих оконные ниши. Пестрая богатая публика потихоньку собиралась. Журчали голоса. До полуночи еще много времени, но музыканты уже потихоньку подбирали всем известные про 5 минут. Драгобыч пока просто присматривался к гостям Власовой. Многих власть имущих профайлер знал лично. Приходилось раскланиваться. На свою команду по квизу он смотрел с натренированным вежливым интересом. Дородный оперный тенор-миллионер с припудренным лицом и бархатными оленьими глазами. Он пил шампанское залпом, закусывал очередной тарталеткой и пытался рассуждать о музыке. На вопросительный взгляд Драгобыча Роза Игоревна отрицательно качнула головой. «Нет, точно не он!» «А, допустим, это благообразная парализованная старушка и ее внучка?» На старушке были модные красные туфли Прада и бонтонное шифоновое платье темного цвета. Драгоценная нить на дряблой шее и такие сморщенные пальцы, словно это куриная лапка, а не настоящая рука. Блестящие спицы ее кресла-каталки крутились каруселью. У миловидной внучки были симметричные черты лица, а дужки-брови выщипаны так, будто бедняжка все время пребывала в изумлении. Власова пожала плечами. Юлий прищурился. «Ну, понятно, она снова хэзэ». Через мгновение Роза Игоревна испарилась исполнять обязанности хозяйки вечера, оставив Драгобыча в одиночестве рассматривать свою команду. Была парочка датчан. Светлоглазые, в броских итальянских костюмах-тройках и белых кедах. Они ни словечко не понимали по-русски. С трудом говорили на английском, постоянно смеялись и держались поближе к спиртному. Драгобычу они сразу понравились. Нет людей счастливее, чем верно ставящие перед собой конкретные цели. Например, набухаться. «С Новым годом, наш друг! Этот русский салат – самое вкусное из всего, что мы пробовали здесь. Хотя ваша водка еще вкуснее!» Что-то такое понял Драгобыч из смеси языков между взрывами жизнерадостного хохота. «Наш отец — консул, но он среди своих друзей. А что такое квиз?» «Это значит, что угощение бесплатно», — с улыбкой на чистом английском ответил им профайлер и жестом подозвав официанта, попросил помочь ребятам найти их стол. «А вы не тот, кем кажетесь», — услышал он за спиной тягучий голос. Драгобыч неспешно обернулся, вперив непроницаемый взгляд в незнакомца. Перед ним стоял долговязый вертлявый малый лет 25. Пеги — жиденькие волосенки, зрачки, залившие радужку, словно шоколадная глазурь шарик мороженого, перстень-печатка с затейливой гравировкой, все остальное от кутюр. «Я за вами наблюдаю», — продолжил незнакомец, нервно хихикнув. «Вас привела сама Власова, но вы не пьете, рассматриваете толпу, ищете кого-то. Мент, да?» «Да, в 20 с чем-то там сам себе кажешься еще самым оригинальным, проницательным и, конечно, знаешь все на свете. Просто друг, а вы?» Гордей Акулов. Тот церемонно щелкнул каблуками туфель из крокодильей кожи с бриллиантовыми застежками и протянул руку. Ближе можно было рассмотреть плохо стертую кровавую юшку под носом. «Видимо, пережал мета», — подумал Драгобыч. «И пошла кровь». «Юлий», — пожал тонкую, немного влажную ладонь. «Вы в команде?» И тут, к изумлению профайлера, товарищ Акулов во время рукопожатия попытался снять с него часы. Не такие роскошные, как Ролекс новоявленного знакомого, но весьма недурственный брегет. «Ну уж нет, дорогой. Погуляю пока, ищу себе место», — хохотнул Гордей, грозя пальцем Драгобычу. «Дескать, все равно ты мент». «Да». Пришлось в ответ крепко сжать липкую от пота ладонь Гордея. Прогуляться пальцами чуть ближе к запястью Акулова и вежливо несколько раз тряхнуть в ответ. Скались в улыбке, профайлер убрал Ролекс в карман брюк. «Уверен, мы еще увидимся». Гордей Акулов лишь размашисто поклонился в пол и, кривляясь, выскользнул из игровой зоны. Этот человек плохо вязался с образом дерзкого вора. Слишком много фиглярства и нервозности. Да и часы его не стоили, как Владимирская тиара княгини Марии Павловны. «Он крейзи?» — поинтересовался один из датчан, отвлекая Драгобыча от дум. Он упал на свое место рядом с Юлием и водрузил на стол пузатый фужер с виски цвета липового меда. Зашуршали спицы карусели, и к столу, затянутому зеленым, словно для игры покер с укном, бойко подкатила старушка в Прадо. Жеманно улыбнулась партнерам-мужчинам, даже кокетливо задела костлявым локтем своего соседа-профайлера. Пухлый тенор откашлялся, плюхаясь в кожаное кресло бурого цвета. На какую-то долю секунды Драгобыч испугался, что он сейчас споет. А кто здесь не крейзи? А дальше начался сущий ад. На вопрос, кто же был автором салата оливье, кажется, все ответили без заминки. Даже старушенция накорябала своими корявыми пальцами какую-то писульку на предложенных листках. Сидящая за тремя другими столами, усеянными блюдами со всевозможными вариациями знаменитого салата в крошечных тарталетках, тоже молниеносно справились с первым вопросом. Ведущий в черном пиджаке, усыпанном серебристыми пайетками, потер между ладонями жезл микрофона. «А теперь назовите год, когда был изобретен легендарный салат». Хмельные датчане заоглядывались, видимо, имя оливье они знали, а остальные русские слова для них были непомерной нагрузкой. Драгобыч вполголоса перевел. Процветающим бессмысленным улыбкам соседей он понял, что дальше их знания ограничены. Зато едва не запевший тенор строчил на листочках, как из пулемета. Старушка иногда чуть прикусывала язык от усердия и тоже неутомимо отвечала на вопросы. Год изобретения — 1860. В какой одежде сотрудники Эрмитажа встречали гостей? В русской, крестьянской? Сколько вареных раков входило в первоначальный рецепт французского салата? Драгобы честно списал у своей соседки слева. Один омар или 25 вареных раков. Та заметила его невинный взгляд и улыбнулась. Виниры ее очень молодили. «Калина Никифоровна Демидова», — представилась она немного картавее, чуть подергивая головой, протянула помятую ладонь, видимо, для поцелуя. «Французская подданная». Драгобыч прищурился в ответ. Темные глаза весело блеснули. Юлий Валерьевич почтительно едва коснулся губами кожи. «Вы из рода Демидова, директора пажеского корпуса, или родословная связана с легендарным ювелиром?» Калина Никифоровна немного поджала губы и приосанилась. «Да, явно офицерская дочь». Скроив серьезную гримасу, Драгобыч дал кивком понять, что уважает славную династию. Демидова милостиво улыбнулась. «Хорошо, что по щеке не потрепала», — беззвучно расхохотался Драгобыч, пытаясь вникнуть снова в игру и честно завидуя датчанам, которые шушукались, тихо над чем-то угорали и с аппетитом поглощали тарталетки с салатом, полностью забив на квиз. «Как называется журнал, в котором был раскрыт так называемый истинный рецепт салата? Какая заправка использовалась для этого салата? Из чего состоит та самая соя-кабуль?» Здесь даже всезнающий тенор приуныл. Швырнул шариковую ручку на стол с таким драматическим вздохом, словно забыл партию и провалил спектакль. Восторженный визг за соседними столами означал, что дамам и господам действительно не все равно. Из чего же состоит этот проклятый соус? Ведущий, шелестя своими пайетками, объявил перерыв. Его уложенные усики и тонкий пробор струнка с головой выдавали приглашенного актера. В дальнейшем прозвучало и его имя — Шарль. Драгобыч тут же поднялся и, невежливо обогнав разряженных дам, струящихся блестящим потоком, к двери выскользнул в зал. Первое, с чем он столкнулся, — это с укоризненным взглядом Розы Игоревны. «Вам ведь не стыдно?» — такой себе вопрос от хозяйки вечера. «Не стыдно, конечно. Одним клептоманом меньше. Ну?» «Весь горю!» — подавив улыбку, он протянул Власовой Роликс Гордея Акулова. «Держите своего родственника на коротком поводке». «С чего вы это взяли?» — в голосе прозвучал неприятный холодок. Драгобыч потер мочку уха, словно размышляя. «А зачем ей эта лишняя информация?» «Вы сняли перчатки, и у вас с господином Акуловым абсолютно одинаковые кольца. Надо полагать, что сделаны на заказ у одного ювелира». Роза Игоревна сжала губы, но черты красивого лица расслабились. Было видно, что наблюдательность профайлера успокоила ее больше, чем она хотела показать. «Я боялась, что вор — это он, понимаете?» «У него клептомания», — спокойно прозвучало в ответ, — «и мономания. А это вполне можно лечить. Вы позволите отлучиться? Мне нужно позвонить». «Да-да, конечно, спасибо вам, Юлий Валерьевич», — с чувством ответила Власова. «А что касается вора...» И тут Драгобыч снова проявил себя неучтиво. Не дослушав, шагнул в сторону, уступая место другим гостям, желающим пообщаться с хозяйкой. Найти тихое место, чтобы поговорить, было немыслимо. Гремел вальс Штрауса, смех и звон бокалов. Юлий, не надевая предложенное швейцаром пальто, вышел на улицу. Кружевом оседали редкие снежинки. Запорошенные, облитые снегом и белыми уличными фонарями деревья. Цепляющий иголками морозец. Похрустывающая пелена мягкого снега под черными оксфордами мужчины. «Оль, у меня вопрос», — прижимая плоскую полоску телефона к уху, Драгобыч не думал про праздники и поздравления с Новым годом. По ту сторону раздался томный, словно уразнеженный на солнце кошки, голос жены Соболевского. Видимо, беременность совершенно не повредила ее сексуальности. «Алику здорово повезло. Туфли Прада, где ты видела ту пару со змейкой? В каком каталоге?» «А, показ моды. Новая коллекция? Серьезно? Всего-то?» Драгобыч даже присвистнул. «Потом расскажу. Привет, Алику. Люблю тебя». Нажал отбой. Стряхнул с плеч серебристую крупку. И как же ему это сделать? На втором раунде квиза по салату оливье из их вяло играющей команды исчезли датчане. Кому теперь завидовать за их незамутненную радость? И не появилась Демидова с внучкой. Зато оказалось, что пухлощекий тенор — солист не только Большого, но и Ласкалы. Зовут его Федор Иванович. Ну, конечно, в честь Шаляпина. И он вообще-то не пьет. Но в честь Нового года ик-ик можно. Забавная штука, алкоголь, думал Драгобыч. Какой-то флагман приветливости и общительности. Тяжелой артиллерией, которая должна была вытянуть утопающую команду, стали две цветущие юницы, явно имеющие познание о салатах. Они знали буквально все и легко делились информацией с подвыпившим Федором Ивановичем и ничего не знающим о кулинарии Драгобычем. Из чего состоял провансальский соус? Топорщил напомаженные усы ведущий. Оливковое масло, желтки, уксус, французская горчица. Как звали ученика Оливье, который назвал салат столичным? Не унимался ведущий. Иванов как-то так. Профайлер подавил зевок. Певец хлебнул бурбон и заживал очередной тарталеткой с салатом. Судя по виду, в нем были и раковые шейки, и каперсы, и даже рябчик. А сверху черные шарики икры. А горошек? Горошек заменил каперсы. Вот что узнал Драгобыч из квиза. Интересно, а каперсы вызывают реакцию, как горох? «Что кладут в салат в Индии?» — пытался давить на участников Шарль. «Ананасы». А какой рекорд по самому быстрому приготовлению 20 килограммов был установлен? С драматичным надрывом в голосе, дескать, не знаете, все равно выпалил Шарль. 10 минут и 20 секунд. Вот это познание! Почти восхитился Драгобыч, теперь уже откровенно прикрывая рот рукой, потому что зевок все же вырвался. Ответ на вопрос, где был описан знаменитый салат, он наконец-то и сам знал. Это была книга Гелеровского «Москва и москвичи». А вот чем закончилась эта пытка, квиз, профайлеру узнать не дали, потому что к нему подошел официант и быстро шепнул, что Юлия Валерьевна срочно просит выйти в зал. Он со вздохом облегчения поднялся, извинился и вышел. В зале по-прежнему встречали Новый год. Только теперь к веселью присоединился Дед Мороз в алой бархатной шубе с оторочкой из соболиного меха и Снегурочка в аккуратной лисьей шубке. Вокруг них кругом сидели гости, показывали карточки с номерами, и из огромного красного мешка Дед Мороз доставал какие-то подарки. Официант, симпатичный парень со светлыми, словно лен, волосами, поманил профайлера в сторону бара. Бурбон, виски, изумрудный абсент. Чистая, как слеза, водка в импортных импозантных бутылках. Дом Периньон своим видом заставлял даже хрустальные бокалы выглядеть дороже. За стойкой сидела встревоженная Роза Игоревна. Крутила в ухоженных пальцах тарталетку с салатом. Приборов за барным столом из орехового светлого дерева не было. Все угощались тарталетками просто руками. Первой нарушила молчание Власова. «Был конкурс на лучший рецепт салата. Конечно, готовили не сами наши гости, а повара. Но если кто-то хотел принять участие, нарезать овощи или украсить блюдо, все аплодировали и от души поддерживали смельчаков. Одна из дам вызвалась разделать рябчика для салата. Она сняла свое кольцо с бриллиантом в 20 карат и отложила в сторону. В общем, Роза Игоревна выудила кончиками пальцев из своей тарталетки каперс, взяла мягкими губами, прожевала и, скомкав салфетку, о которую вытерла руки, нервно улыбнулась. Кольцо пропало. Мне сразу доложили, и я попросила подождать с полицией. Хотела поговорить с Гордеем, но его и след простыл. Швейцар сказал, что он куда-то укатил с друзьями еще до кулинарного поединка. Драгобыч слушал внимательно, не перебивал, не успокаивал, просто молчал. «Юлий Валерьевич, родненький!» — взмолилась Власова. «Вы же поможете! Вы же сможете, правда?» «Ну что за дурацкое обращение, честное слово? Если это воззвание к каким-то эмоциям, то вроде бы Роза Игоревна была разумной женщиной». «Мне нужно закончить игру в квиз», — вежливо улыбнулся он. «А после поговорим». Возвращаясь в игровую зону, Драгобыч все еще видел перед собой немного растерянное лицо Власовой. Юлий вернулся, когда как раз заканчивался очередной тайм-аут. И со стола убирали пресловутые тарталетки с салатом. Каперс, рябчики, какой-то редкий соус, как его там, соя-кабуль. Дамы и кавалеры с негромким шорохом вытирали о салфетки пальцы. Тихо шоркали ножки бокалов и зеленое сукно. Голоса звучали негромко. И только Демидова сияла парой вызывающе-пурпурных перчаток, бесстрашно пачкая атлас соусом. Драгобыч так и впился глазами в Калину Никифоровну. Совершенно же обычная старуха. На таких иногда смотришь и хочется отвести взгляд. В ужасе представляешь закат собственной жизни, немощи кресло-каталку. Но это-то была особенная, дерзкая, с вызовом, смелая, наглая. Мало того, что совершила грешок, но еще осталось на пиршество по поводу очередной своей победы. Загадочно тянуть время профайлер не стал. Подошел, встал за спину и подкатил кресло Демидовой к стоящему в глубине ниши у стенки бордовому дивану с выпуклым сиденьем. Старуха возмущенно вертанулась на своем месте. Слишком бойко, резво, даже молодецки, но отчего-то шум поднимать не стала. Драгобыч сел напротив, закинул ногу на ногу, покачивая мыском ботинка, заговорил. «Вначале я не обратил внимания на туфли, хотя разбираюсь в дорогой качественной обуви. Моя знакомая вчера устроила истерику своему супругу, мол, хочу и стразы, и змейку». Демидова презрительно хмыкнула. «Нереально прекрасные туфли, согласны?» — продолжил он, словно и не слышал презрительной интонации. А потом быстро нагнулся и бесцеремонно приподнял ногу женщины за щиколотку. Калина Никифоровна ахнула от неожиданности. и попыталась выдернуть парализованную конечность, одновременно занося руку, чтобы влепить Драгобычу пощечину. Руку он перехватил и успел рассмотреть подошву туфли. Она была потерта от хождения. «Моя знакомая не смогла получить такие туфли, потому что эта модель была выпущена специально к году змеи. Отсюда змейка. И ради рекламной кампании количество пар было настолько ограничено, что их продавали с аукциона тем, кто получил специальное приглашение от модного дома. И это, вероятно, какое-то чудо, что вы, парализованная дама, смогли не только применить туфли, но и, как теперь видно, ходить в них». Вежливо насмешливый тон профайлера заставил Демидову злобно засверкать глазами. Она зашипела, картавя и шамкая губами. «Не докажете, что они мои!» «А вот это не мое дело. Для этого наверняка вызовут полицию. Или кого там решат вызвать?» Снова раздражающий насмешливый тон, так выбесивший Калину Никифоровну. «Вы, конечно, можете попытаться сбежать, но вначале, может быть, снимите перчатки». К насмешливости прибавилось едва ли не отеческое сочувствие. «Вам внезапно стало холодно? Когда пришло время ужина, все поснимали их, а вы надели. Может быть, у вас аллергия на бриллиант в 20 карат?» И тут Демидова звонко, совершенно безрассудно рассмеялась. Молодой смех. Чертовски молодой. Опаньки, так она еще и артистка. Какая прелесть! Как вы угадали, черт возьми, что это могла быть я? Больше никакой французской картавости, шамканья, трясущейся головы. Вы слишком дерзко назвались именем довольно известной дамы из криминального мира, а фамилию взяли очень популярного ювелира. Здесь трудно было не зацепиться. Губы Драгобыча дрогнули в улыбке. Это слишком нагло. Перемудрила, показывая губу, согласилась женщина и с явным интересом взглянула в лицо профайлера. Не ожидала, что кто-то сможет сложить 2 и 2. Может, я все же попробую незаметно уйти? «Это ваше право», — пожал тот плечами, жестом подзывая официанта. Он даже не собирался подниматься с дивана, чтобы броситься на легко подскочившую со своего кресла каталки мошенницу. Из-под приподнятого платья мелькнули совершенно очаровательные лодыжки. «Кольцо вернули владелице, в полицию не звонили», — сообщила Власова очевидную новость, когда они остались одни за роскошно накрытым столом, а сытые гости растеклись по особняку в поисках новых впечатлений. «Просто город теперь для этой гастролерши закрыт. Секрет ее личности больше не секрет. Но грим был просто превосходного качества, не находите?» «Вы не любите горошек в салате?» Перевел тему Драгобыч, с интересом наблюдая, как Роза Игоревна серебряной вилочкой аккуратно выцепляет горошины из обычного оливье и сдвигает на край тонкой аристократичной тарелочки. Власова помолчала, словно раздумывая над ответом, а потом чуть хитро улыбнулась. «Некоторые секреты лучше не раскрывать. Не хотите ли оливье, Юлий Валерьевич?» Драгобыч отрицательно покачал головой и прикрыл глаза рукой. Он больше видеть не мог этот салат. Слышать его название, состав. Само присутствие этого салата вызывало у него приступ тошноты. И бог ты мой, что он завтра скажет матери, которая будет ворчать, что неблагодарный сын не хочет даже ложечку ее коронного салата.